Христос воскресе! Это воскресенье называется неделей о слепом. Завтра мы услышим Евангелие от Иоанна и размышление о тайне исцеления слепого будет звучать среди ликования пасхального, последнего в это воскресенье канона и на службах, предшествующих уже отданию Пасхи, который будет во вторник вечером. Святая Церковь говорит о том, что мы должны прозреть, стать зрячими воскресением Христовым. Это значит увидеть Бога и другого человека. Это значит обрести любовь. Прозрение – это любовь, а ненависть – это слепота. Итак, велика любовь Божия, которая дается нам Пасхой, так глубоко прозрением, которому может приобщиться человек, что Святая Церковь, Господь уже даже как бы не говорят о зле, как о том, о чем мы в первую очередь всегда напоминаем, а в первую очередь о любви, о чуде, которое Господь дает человеку. Почему этот человек родился слепым? За грехи родителей или он сам согрешил? Этот вопрос получает совсем не такой ответ, какой обычно мы справедливо привыкли слышать, о том, что грех связан со всеми болезнями, самыми страшными, они могут даже отражаться до третьего и четвертого рода. Не он согрешил, не родители его, а это все произошло, чтобы явилась слава Божия, говорит Господь. Что такое слава Божия? Об этой славе святой апостол Иоанн Богослов непрестанно во всем своем Евангелии говорит. Если другие евангелисты все время нам говорят, как Господь сострадателен, как Он сжалился, видя плачущую женщину, как Он, исполненный глубокой милости, воскрешает сына вдовы и возвращает ей этого единственного сына, то здесь мы слышим слово о славе. Это не значит, что нам что-то другое открывается о Христе. Каждый человек имеет свой дар видения Христа. Он узнает свою часть любви от Господа, от безмерной Его любви. И это одна и та же любовь, и одна и та же слава. Господь хочет нам сказать, что этот человек, этот Бог, ставший человеком, являет Божию славу, потому что Он так сострадателен находящимся в беде людям. И всякий раз, когда мы исполняемся сострадания и хотим на самом деле помочь тому, кто в беде, кто в отчаянии, кто в болезни, кто в скорби, является слава Божия. Бог, который есть любовь и который находит в людях то, что Он ищет в них всегда, действует чудесно через этих людей. Как через Бога, ставшего человеком, Он действует в полноте, так через каждого из людей действует и является слава Божия по дару Христа. Каждый человек стоит перед другим человеком, и каждый человек стоит перед Господом Иисусом Христом. «На суд я пришел в этот мир», — говорит Христос. Всякий раз, когда мы находимся перед Христом, мы оказываемся перед этим судом. Если человек, читая Евангелие, видя то, что явило за свою 2000-летнюю историю Церковь, не находит во Христе того, что достойно изумления, благодарности, любви, желания ответить на эту любовь, то этот человек уже осужден. Но если сердце человека загорается ответом на то, что Христос говорит, на то, что Он совершает, то это значит, что человек уже на пути к Богу. и он будет идти все дальше и дальше. И Господь будет вести его, открывая ему глаза, даруя ему прозрение. Этот путь прозрения нашего – это великая тайна. О ней сказано в Евангелии: «Возлюбленные, теперь мы дети Божии, но еще не знаем, что будем. Но когда увидим Его, то будем подобны Ему». И этот путь прозрения стоит дорого. Брение, которым Господь помазал очи слепому, это кровь Христова, это Его крови стоит. Но это стоит и такого ответа с нашей стороны, где участвует весь человек, всей кровью своей, всей жизнью своей. Это означает, что мы должны быть готовы принять все скорби, все испытания, если хотим прозреть. Какое изумительное это Евангелие! Оно открывает сразу много сторон, глубин жизни божественной и человеческой, жизни Церкви. Но прежде всего оно говорит о том, чтобы человек не боялся ничего, когда он ищет прозрение. Мы слышим, что Христос ищет этого человека после того, как он даровал ему прозрение. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Иудеи изгнали его из храма, а господин храма находит его». Его изгнали за свидетельство о Христе. Всякий раз, когда мы подлинно свидетельствуем о Христе, и люди удаляются от нас и даже исключают нас из своей среды, Христос становится особенно близок к нам, потому что Он верен тому, кто верен Ему. И Он дарует откровение человеку, прозрение все большее и всецелое к тому, кто больше верен Ему. От века не слыхано, чтобы кто исцелял очи слепому. И грешников Бог не слушает. Но если кто богочтец, того слушает Бог. И вот эта верность Богу во всей нашей жизни, и особенно в тех скорбях, которые мы с неизбежностью терпим за верность Богу, открывает нам путь прозрения, дарует нам откровение самого Бога, видение самого Бога. Святое Евангелие показывает нам, как восходит человек к этому полному видению. Вначале слепой видит перед собой только человека, и видит его, и общается с ним, и понимает, что перед ним человек. И он говорит, что никогда не встречал такого человека. Кто совершил с тобой исцеление? Человек по имени Иисус, говорит он, сделал это. Всегда Христос открывается вначале так, как человек, которого мы никогда не встречали, как самый высший из людей, и в то же время как человек среди других людей до конца. И только увидев этого человека, мы можем понять, что значит быть человеком и к чему должен устремляться каждый. Итак, вначале он видит человека, Иисуса Христа. Потом он открывается ему как пророк, когда его спрашивают книжники и фарисеи: «Что ты думаешь об этом человеке?» Он отвечает: «Это пророк». Пророк – это тот, кто возвещает Слово Божие, кто от Бога послан и говорит то, что Бог хочет сейчас сказать нам. Святой пророк Амос говорит, что не бывает никогда так, чтобы Бог хотел что-то совершить в истории человеческой и не сообщал этого прежде своим пророкам. Когда мы слышим Слово Христово, мы всегда знаем, что это Слово Божие, что Бог говорит через это Слово и сообщает о нашей жизни то, что нам в первую очередь необходимо узнать. И в конце концов, прозревший слепой исповедует, что Христос – Сын Божий. он не находит, видя перед собой Иисуса Христа, соответствующих слов для того, чтобы в человеческих понятиях выразить то, перед чем он стоит. Это Сын Божий, это Бог, перед которым он стоит. И так всегда бывает с каждым человеком, который идет путем крестного прозрения к Богу. В человеческой жизни, в общении с людьми чаще всего нам приходится убеждаться в том, что чем больше мы узнаем человека, тем больше нам приходится разочаровываться в нем. По крайней мере, тем больше мы видим его слабости, глубокие недостатки. С человеком Иисусом Христом происходит по-другому. Чем больше мы его узнаем, тем больше и больше он становится перед нами. Человек, пророк, Бог. И так во всей нашей жизни, до самой смерти, если мы будем идти этим путем, все больше и больше будет открывать нам о себе Господь наш Иисус Христос. И в вечности все больше и больше, в бесконечной любви Своей, в возрастании в нашем познании того, что Бог совершил для нас, и что означает Его пришествие к нам и победа над нашей слепотой, над нашей греховностью, над нашей смертью, откроется в вечной Пасхе Его. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь.